и как земля возрождается. Открылся вход в подземелье. На поверхность вышли люди первой цивилизации и стали восстанавливать утраченное. Но их было очень мало. На протяжении веков их становилось все меньше и меньше. Сперва было несколько сотен, потом десятков, а после... После никого не осталось. То, что они построили, кануло в летах. Здания рассыпались в прах. Время было неумолимо. Низкие холмы, обильно заросшие лесами, сменились просторной голой равниной. А потом появились люди, не похожие на первых. Люди нынешние, те, кого первые создали как рабов, и кто освободился, став их наследниками на земле. Некоторые из них смешивались с первыми, и от них пошли люди, чьи силы превосходили силы обычных людей. Но все же истинными наследниками первых были люди. Сперва на эту неизвестную землю пришли мужчины и женщины с кожей бронзового цвета и длинными прямыми черными волосами. Гордый народ, который пас странных бурых быков, ездил без седла на приземистых крепких пони и охотился с помощью лука и стрел. Они жили отдельными племенами и воевали друг с другом, хотя и не очень жестоко. А потом пришли другие люди. Кожа их была бледнее, а одежда отличалась. Они пришли на кораблях из Европы и Средиземноморья. Они стали убивать аборигенов и изгонять с их земель, где строили свои фермы и деревни, а после поселки и города. Они будто бы соперничали с первой цивилизацией, тысячелетия назад стертой с лица земли. Запомни это. Никогда не прекращай борьбу за справедливость. Даже когда вам покажется, что эту битву вам не выиграть, что все надежды потеряны. Борьба. От нее зависит, выживет ли истина, выживет ли мир. Вы живете, балансируя на краю обрыва, и ничего не сможете с этим поделать. Ваша задача – сохранять баланс, сделать так, чтобы остальные никогда не выбрали неправильный путь. И вы способны на кое-что еще. Вы способны любить. Эцио вцепился в стол. Рядом с ним в кресле сидел Альтаир. На столе ничего не шелохнулось. Лист пергамента спокойно лежал, а рядом ровно горела свеча. Он не знал, как оказался у стола, и теперь сделал несколько шагов. Яблоко все еще покоилось на пьедестале в алькове, холодное и мертвое. Эцио едва мог разглядеть в темноте его контуры. Пыльная шкатулка, в которой она некогда лежала, стояла на столе. Эцио взял себя в руки и направился обратно в коридор, который снова приведет его к солнечному свету и Софии. Но у входа он обернулся и в последний раз посмотрел на Альтаира, навеки оставшегося сидеть в призраке библиотеки. «Прощай, наставник», – прошептал Эцио. Глава 78. У двери Эцио нашел рычаг и нажал его. Дверь из зеленого камня послушно скользнула вниз. София сидела и читала книгу. Когда Эцио появился, она улыбнулась, встала и, подойдя к нему, взяла за руку. «Ты вернулся», — сказала она. В ее голосе слышалось неприкрытое облегчение. «Я же обещал». «Ты нашел то, что искал?» «Я нашел. Достаточно». Она задумалась. «Я думала... Что?» «Я думала, что больше тебя никогда не увижу». «Иногда наши худшие предчувствия не оправдываются». Она посмотрела ему в глаза. «Должно быть, я сошла с ума. Думаю, ты нравишься мне, даже когда ведешь себя столь напыщенно». Она помолчала. «Куда мы теперь?» Эцио улыбнулся. «Домой», — сказал он. Часть третья. Глава 79. Всю дорогу до Константинополя Эцио молчал. София, помня об угрозе Селима, спросила, стоит ли вообще возвращаться. Но Эцио коротко бросил. Еще многое предстоит сделать. София молча удивлялась, Эцио замкнулся в себе, словно ему было очень плохо. Но когда на севере появились золотые купола и белые минареты, настроение у него поднялось. И София снова увидела в его темно-серых глазах знакомый блеск. Они вернулись в лавку. Магазин сложно было узнать. Азизана вела там порядок и аккуратно разложила по полкам книги. Девушка-ассасин, отдавая ключи от лавки, очень извинялась за своевольство. Но София заметила, что в магазине полно покупателей. «Даган хотел вас видеть, наставник», — сказала Азиза, поприветствовав Эцио. «И еще, принц Сулейман уже знает о вашем возвращении и просил заверить, что никто вас не тронет. Но его отец считает, что вам лучше надолго не задерживаться». Эцио и София переглянулись. Они недолго были знакомы. Но когда София предложила Эцио сопровождать его в Масиаф, он, к ее удивлению, без возражений согласился. Ей даже показалось, что это его обрадовало. Переговорив с Даганом, Эцио выяснил, что у турецких ассасинов в городе появилась новая база, с молчаливого согласия Сулеймана и под его неофициальной защитой. В городе, как и по всей империи, разыскивали и уничтожали последних турков-ренегатов и византийцев, которые после смерти Ахмета и Мануила остались без предводителя. Под железной рукой Селима даже в рядах янычаров больше не осталось разногласий, потому что случилось то, на что они так надеялись. Их принц стал султаном. Что касается тамплиеров, то когда их базы по всей Италии, а теперь по всему Востоку были разрушены, они исчезли. Но Эцио знал, что это лишь временное затишье. Его терзали тяжелые мысли о Дальнем Востоке и знаниях, которые ему передал Юпитер. И о неоткрытых континентах, если они, конечно, существуют далеко за Западным морем. Даган, хоть ему и не доставал настойчивости Юсуфа, хорошо справлялся со своими обязанностями благодаря организаторским способностям и безоговорочной верности кредо. «Однажды он сможет стать наставником», — подумал Эцио. Но его собственные эмоции и чувства не были столь же безмятежными. С одной стороны, он больше не знал, во что верить, если он вообще верил хоть во что-нибудь. А с другой был озабочен предстоящим возвращением домой. Домой. Что он мог назвать своим домом? Рим? Флоренцию? Или свою работу? У него не было настоящего дома. В глубине души, после случившегося в библиотеке Альтаира в Масиафе, он знал, что перевернул последнюю страницу своей жизни. Он сделал все, что мог. Добился мира и стабильности. По крайней мере, на какое-то время в Италии и на Востоке. Неужели он теперь не может пожить для себя? Дни его были сочтены, он это знал. Но их еще оставалось достаточно, чтобы насладиться плодами своей жизни, если, конечно, он осмелится рискнуть. День летнего солнцестояния 1512 года. Эцио встретил, празднуя свой 53-й день рождения вместе с Софией. Дни ему, отпущенные на пребывание в городе Селимом, подходили к концу. Настроение у Эцио было мрачным. И ассасины Софины испытывали некоторую тревогу, словно над ними навис незримый меч. В честь дня рождения женщина приготовила ужин по-флорентийски. Небольшие салями и фетунта, маринованные огурцы, пасту с лангустом, бифштег по-флорентийски и на закуску кусок замечательного сыра пекорио. В качестве пирога она испекла кастаньячо и приготовила много пирожных с орешками. Но вино, решила София, должно быть непременно из Венетто. Ужин получился настолько потрясающим, и она приложила столько усилий, что Эцио старался ценить все по достоинству. Но София все равно заметила, что даже яство его родины, которое она с таким трудом достала и приготовила, последнее, что его волнует. «Что ты будешь делать дальше?» – спросила она. Эцио вздохнул. «Вернусь в Рим. Здесь моя работа закончена». Он помолчал. «А ты?» «Думаю, останусь здесь. Займусь тем, чем я занималась прежде. Хотя из Азизы получился лучше букинист, чем из меня. Может, тебе стоит попробовать себя в чем-то новом? Не знаю, смогу ли я решиться на это. Хотя...» Она замолчала. «Хотя что?» Она посмотрела на него. «Я узнала, что есть жизнь и вне книг. Жизнь вообще всегда находится вне книг. Ты говоришь, как настоящий ученый. Эта жизнь создает книги, а не наоборот». София внимательно смотрела на него и думала, сколько он еще будет колебаться. Примет ли он когда-нибудь решение? Осмелится? Да и захочет ли? Хотя она и боялась даже думать об этом. И решится ли она сама подсказать ему, как поступить? Та поездка в Адрианополь дала ей понять, что с ней произошло. И она была уверена, что с ним случилось то же самое. Они любили друг друга. Ну, конечно же, любили. Но то, чего она ждала, так и не произошло. Они долго сидели в тишине. Напряжение висело в воздухе. «Азизу не пугало то происшествие с Ахметом», — наконец сказал Эцио, медленно разливая по бокалам суаве. Она просила спросить у тебя, не будешь ли ты против, если она останется здесь работать? Ты заинтересован в этом? Почему? Из магазина вышел бы отличный координационный центр для местных ассасинов, пояснил Эцио. И поспешно поправился. Конечно, это было бы вторичной функцией. Зато Азиза бы нашла таки свое место в Ордене. Если, конечно, ты. Что я? Эцио нервно сглотнул. Я пойму, если ты. Он встал на ноги, а потом опустился на одно колено. Сердце у женщины забилось, как сумасшедшее. Глава 80. Они решили сыграть свадьбу в Венеции. Дядя София был главным викарием собора Санта-Мария-Глориаза де Феррари в районе Сан-Поло и сам предложил провести церемонию. Узнав, что покойный отец Эцио был выдающимся банкиром Джованни Аудитори, он искренне благословил пару на брак. Эцио послал приглашение Пьетро Бембо, но бывший любовник Лукреции Борджи не смог приехать, находясь далеко, в Урбино. В числе гостей на свадьбе присутствовали дождь Леонардо Лоридан и молодой, но крайне талантливый художник Тициан Вичилео, который был так поражен красотой Софии, что предложил недорого в качестве свадебного подарка написать для пары двойной портрет. Ассасины выплатили Софии щедрые отступные за магазин, и Эцио снова, спустившись в цистерны, замуровал там 5 ключей Масиафа. Азизе было грустно, что Эцио и София уезжают, но она радовалась новой работе. После свадьбы они задержались в Венеции, и София заново начала узнавать город, в котором выросла, и знакомиться с оставшимися в живых родственниками. Но Эцио терзало беспокойство. Клаудио прислала из Рима письма, в которых просила поторопиться. Папа Юлий II, покровитель ассасинов, которому исполнилось 69 лет, был болен. Преемник был еще не определен, и братство остро нуждалось в Эцио, чтобы удержать ситуацию под контролем в предстоящий переходный период. Но Эцио, несмотря на волнение, не хотел ничего предпринимать до отъезда. «Я больше не хочу вмешиваться во все это», — сказал он как-то Софии. «Теперь я хочу пожить для себя и подумать о себе. Да и это тоже. Но все же у тебя есть долг. Я это знаю». Его ум терзали и другие мысли. Глава североевропейского отделения братства, Эразм Дезирь Диус, написал Клаудии из Королевского колледжа в Кембридже, где в настоящее время жил и учился странствующий ученый, что недавно в Виттенберге назначили нового профессора богословия. Это был юноша по фамилии Лютер, за которым необходимо было наблюдать, потому что его религиозные воззрения могли привести к чему-то большему и поставить под угрозу хрупкую стабильность в Европе. Он поделился с Софией своими мыслями. И что делает Эразм? Наблюдает и ждет. Вы будете набирать новых людей в орден, если римская церковь на севере потеряет свое влияние. Эцио развел руками. «Придется посоветоваться с Дезириусом». Он покачал головой. «В мире всегда будет царить несогласие». «Но разве это не главный признак жизни?» Он улыбнулся. «Возможно. И возможно, это уже не моя битва». «Это не похоже на тебя», — она помолчала. «Однажды ты расскажешь мне, что случилось под хранилищем в Масиафе». «Однажды. Тогда почему бы не рассказать сейчас?» Эцио посмотрел на жену. «Хорошо. Я пришел к выводу, что человечество, как бы оно ни старалось достичь мира и единства, никогда их не обретет. Это как жизнь любого из нас, смерть прерывает ее. Но и это не конец. Всегда остаются какие-то незавершенные дела». Эцио держал в руках песни Петрарки и сейчас приподнял книгу. «Это как книга», — продолжал он. «Смерть не будет ждать, когда ты ее дочитаешь. Тогда прочитай все, что сможешь, пока жизнь продолжается». И Эцио все-таки вернулся в Рим. К тому времени София уже ждала ребенка. Глава 81. «Что вас так задержало?» — возмутилась Клаудия. А потом обняла брата и расцеловала в обе щеки. «Брат мой, а ты поправился. Это все от венецианской пищи. Она не идет тебе на пользу». Когда Эцио и София добрались до штаба ассасинов на острове Тиберина, стоял февраль. Их прибытие совпало с похоронами папы Юлия. «У меня есть хорошая новость», — продолжала Клаудия. «Говорят, новым папам изберут Джованни Ди Лоренцо де Медичи. Но он же только диакон. Когда это останавливало того, кто желал стать папой? Что ж, это будет неплохо, если он этого добьется. Его поддерживает почти вся коллегия кардиналов. Он уже выбрал имя. Лев. Он меня помнит?» Он никогда не забудет тот день в Диума, во Флоренции, когда ты спас жизнь его отцу. И его собственную, кстати, тоже. Да, кивнул Эцио, вспоминая. Пацци. Это было давно. Давно. Но малыш Джованни уже вырос. Ему сейчас 38 лет, представляешь? Он очень упрямый человек. Главное, чтобы он не забывал своих друзей. Он сильный, вот что важно. И хочет, чтобы мы оставались на его стороне. Если он будет справедлив, мы будем с ним. Он нужен нам так же, как мы нужны ему. Верно. Эцио замолчал, оглядывая убежище. Столько воспоминаний. Но сейчас ему казалось, что они не имели к нему никакого отношения. Я кое-что хотел обсудить с тобой, сестра. Да. Это вопрос о моем преемнике. В качестве наставника? Ты бросаешь нас? В голосе ее не слышалось ни капли удивления. Я тебе рассказал, что случилось в Масиафе. Я сделал все, что мог. Брак сделал тебя мягким, а тебя нет. Хотя ты была дважды замужем. Кстати, я одобряю твой выбор, хоть она и венецианка. Благодарю. Когда произойдет это счастливое событие? В мае. Клавдия вздохнула. Точно. Эта работа так изматывает. Видит Бог, я занимаюсь всем этим 2 года вместо тебя. Но уже начинаю понимать, какую тяжесть ты тащил на плечах все это время. Ты уже думал, кто может занять твое место? Да. Макиавелли? Эцио покачал головой. Он никогда не согласится. И он слишком много думает для того, чтобы быть лидером. Наша работа, и я говорю со всей этой скромностью, нуждается в человеке сильном и уверенном. В наших рядах есть такой. Раньше мы никогда не призывали его на помощь, но исходя из того, что я разузнал о его дипломатических миссиях, думаю, он готов. И ты считаешь, что остальные, сам Никола, Бартоломея, Роза, Паула и Ла Вольпе поддержат твой выбор? Я думаю, что да. И кто же это? Лодовико Аристо. Он? Он дважды ездил из Феррары в Ватикан в качестве посла. И Юлий его чуть не убил. Это была не его вина. Тогда у Юлия были разногласия с герцогом Альфонсо. Клаудио удивленно посмотрел на брата. Эцио, по-моему, ты сошел с ума. Разве ты не помнишь, на ком женат Альфонсо? Да, я знаю, на Лукреции. Лукреции Борджия. Теперь она ведет тихую, спокойную жизнь. Скажи это Альфонсо, тем более Аристо болен. И я уже молчу о том, что он поэт. Я слышала, он работает над какой-то чепухой о Сире Лаланде. Данте тоже был поэтом. Быть поэтом не значит быть слабаком, Клавдия. Лодовико всего 38. У него есть все необходимые связи. И прежде всего он чтит кредо. Клавдия угрюмо насупилась. Мог бы еще Кастильоне предложить, пробормотала она. Он вообще актер. Я принял решение, твердо заявил Эцио. Но окончательно, разумеется, примет совет. Клаудия долго молчала, а потом улыбнулась. Тебе правда нужно отдохнуть, Эцио? Может, всем нам нужно? Какие у тебя теперь планы? Я еще не знаю. Думаю, сперва покажу Софии Флоренцию. Клаудия погрустнела. От аудитории там уже почти ничего не осталось. Ты слышал, что Анетта умерла? Анетта? Когда? 2 года назад. Я разве тебе не писала? Нет. Они оба замолчали, вспоминая старую экономку, которая осталась верна им и спасла их, когда всю их семью и их дом уничтожили тамплиеры 30 лет назад. И все же мы поедем туда. И что ты будешь там делать? Останешься в городе? Сестренка. Я правда не знаю. Но я думал, если найду подходящее место, то что? Я могу посадить небольшой виноградник. Ты же ничего в этом не смыслишь. Я научусь. Ты и виноградник. Срезать грозди. Но я же знаю, как пользоваться клинком. Клаудио смерил его презрительным взглядом. Брунелло ди аудитори. А чем же ты будешь заниматься между сборами урожая? Ну, я думал, что смогу попробовать написать книгу. Тут Клаудио не стала сдерживаться и рассмеялась. Глава 82. Но позже Клаудио с удовольствием наведывалась в поместье на холмах близ Флоренции, которое приобрели Эцио и София. Вложив в полуразрушенное поместье деньги, полученные от продажи книжного магазина «София Ассасином», и собственный капитал Эцио, они за 2 года превратили его в скромный, но весьма прибыльный виноградник. Эцио похудел и загорел, и целыми днями ходил в простой одежде. София часто ругалась, что руки его слишком загрубели от работы на винограднике и не подходят для занятий любовью. Но это ничуть не помешало им родить двух детей. Флавию в мае 1513 года и Марчелло годом позже, в октябре. Клаудия любила племянников сильнее, чем полагала, что сможет полюбить. Однако, даже учитывая 20-летнюю разницу в возрасте, она была уверена, что никогда не станет для Софии своего рода сверхкровью. Клаудия никогда не вмешивалась в их отношения и заставляла себя приезжать в поместье аудитория близ Фиезоли в два раза реже, чем ей самой это хотелось. Тем более в Риме у нее самой появился новый муж. Но даже Клаудия не любила детей так, как любил их Эцио. В них и в Софии Эцио наконец-то нашел смысл, который искал всю жизнь. Глава 83. У Макиавелли по политическим причинам было трудное время. Он даже некоторое время пребывал в изгнании. Но когда все оказалось позади, и Макиавелли снова смог вернуться во Флоренцию, он стал частым гостем на вилле Аудитории. Когда его долго не было, Эцио начинал скучать, хотя его и раздражали едкие комментарии старого друга насчет отговора, который он придумывал, вместо того, чтобы сесть и написать мемуары. Урожай 1518 года был плох, и Эцио умудрился подхватить какую-то инфекцию, которую проигнорировал, и которая терзала его всю зиму. Близилась весна 1519 года. Ранним вечером Эцио в одиночестве сидел у камина в столовой с бокалом красного домашнего вина. Перед ним лежали перо и бумага, и он в очередной раз пытался начать 16 главу, но воспоминания казались ему куда скучнее реальных событий. Поэтому спустя некоторое время он, как обычно, отодвинул рукопись подальше. Эцио собирался выпить вина, но его одолел приступ болезненного кашля, и бокал упал на стол со страшным грохотом. Вино разлилось, но бокал не разбился. Эцио встал, чтобы подхватить бокал, покатившийся к самому краю стола, и аккуратно его поставил, когда вошла София. «Как ты, любимый?» «Все хорошо. Извини за беспорядок. Дай мне тряпку. Забудь о тряпке, тебе надо отдохнуть». Эцио нащупал рукой стул, и София подошла к нему и помогла сесть. «Сиди», — мягко приказала она, а потом достала бутылку без этикетки, горлышко которой было обмотано белой тканью, и проверила, сколько вина там осталось. «Лучшее лекарство от простуды», — застенчиво подал голос Эцио. «Никола еще не приехал?» «Уже здесь», — ответила София. И сухо добавила: «Я принесу вам другую бутылку. Это почти пустая. Писателю нужно топливо для идей». В комнату без церемонии вошел Макиавелли, имевший на это полное право, как частый гость и старый друг, и взял у Софии тряпку. «Разреши мне». Он вытер бокал, а потом встал. Эцио кисло наблюдал за ним. «Я пригласил тебя, чтобы выпить, а не убираться». Макиавелли закончил работу и лишь потом ответил с улыбкой: «Я могу заняться и тем, и другим. Чистая комната и бокал хорошего вина – все, что нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым». Эцио рассмеялся. «Ерунда. Ты говоришь, как герой одной из своих пьес». «Ты никогда не видел его пьес», – возразила София, покачав головой. Эцио смутился. «Но фантазия же у меня есть, правда? Тогда почему бы тебе не воспользоваться ей для работы? Почему бы тебе не взяться за дело и не приступить к этому?» Макиавелли указал на отодвинутую рукопись. «Мы уже проходили это, Никола. Я не писатель. Я отец. Я муж. Винодел. И доволен такой жизнью». «Ну, все ясно». София принесла новую бутылку с красным вином, поставила на стол два чистых бокала, чистые салфетки и корзинку Ландеримирино. «Пожалуй, я оставлю вас наедине обсуждать литературу», — сказала она. «Сейчас я помогу Андреа уложить детей спать, а сама кое-что напишу». «Что же?» — поинтересовался Макиавелли. «Не бери в голову», — ответила София. «Я хочу услышать, что ты думаешь о вине. Эцио очень беспокоится по этому поводу. И все из-за нескольких бутылок. Такими темпами он закончит свою книгу раньше тебя», — усмехнулся Макиавелли. «Не обращая внимания», — ответил Эцио, — «попробуй. Прошлогодний урожай — это просто катастрофа. Но раз ты спрашиваешь моего мнения, то я попробую». Макиавелли отпил из бокала, покатал вино на языке, смакуя, и проглотил. «Это восхитительно», — он улыбнулся. «Снова Сан-Джавези или что-то другое?» София засветилась от радости, потирая плечо Эцио. «Вот видишь», — сказала она, — «Смесь», — довольным тоном пояснил Эцио. «В основном, конечно, Санзовези. Я не думаю, что все было настолько уж плохо. Мой виноград лучший». «Так и есть». Макиавелли сделал еще один глоток. Эцио улыбнулся, хотя София заметила, что он тайком потянулся к груди, массируя ее. «Пойдем», — сказал Эцио, — «пока на улице еще светло. Я кое-что тебе покажу». Они вышли на улицу и пошли по дорожке к виноградникам. «Требиано для белого вина», — пояснил Эцио, указывая рукой на ряд лоз. «Попробуешь его за ужином. Сирена готовит тунца. Это ее коронное блюдо». «Мне нравится, как она готовит рыбу», — отозвался Макиавелли и осмотрелся. «Ты неплохо обустроил все, Эцио. Леонардо был бы горд, увидев, что ты здесь вырастил». «Только с помощью его инструментов», — рассмеялся Эцио. «Он будет ревновать. Я продаю в два раза больше вина, чем он получает со своих виноградников в Порто-Верчинелло. До сих пор не могу поверить, что он отослал туда из Амбуаза этого пройдоху Салай». Он осекся. «Что ты имел в виду, говоря, что он был горд?» Лицо Макиавелли помрачнело. «Я получил письмо. На самом деле оно для нас обоих. Но прошла бы вечность, прежде чем оно добралось бы сюда, в Язоли. Эцио, послушай, он совсем плох. Не хочет нас видеть». Эцио расправил плечи. «Когда отправляемся?» — спросил он. В конце апреля они добрались до Клолосе, поместья близ Шато Амбуаз, которое король Франциск вручил Леонардо как часть патронажа. Желто-коричневые воды Луары здесь текли медленно, а по берегам росли деревья, на которых уже появлялись первые листья. Они въехали в ворота, а потом вниз по аллее, засаженным кипарисами, в конце которого их ждал слуга. Оставив лошадей на попечение конюха, они вслед за слугой прошли в дом. В большой просторной комнате, чьи окна выходили на сад позади поместья, на кушетке лежал Леонардо, одетый в желтое полчевое платье и наполовину укрытый медвежьей шкурой. Длинные белые волосы и борода Леонардо давно поредели, а на макушке была лысина, но глаза его ярко заблестели, когда он пристал, чтобы поздороваться. «Дорогие мои друзья, я так рад, что вы приехали. Этьен, принеси нам вина и что-нибудь перекусить. Мы приехали не для того, чтобы есть и пить. Только посмотри, Этьен, кто тебе платит. Нет, не отвечай. Тот же, кто платит мне. Просто делай, как я говорю». Слуга поклонился и вышел, но вскоре вернулся с подносом, который торжественно поставил на полированный столик. Потом он снова поклонился и негромко сказал гостям Леонардо: «Извините за беспорядок. Это привычка». Макиавелли и Эцио одновременно улыбнулись. Полированный столик с блестящим подносом был островком порядка в море хаоса. Привычки Леонардо с годами не изменились. «Как дела, дружище?» — спросил Эцио, присаживаясь рядом с художником. «Я не жалуюсь». «Но готовлюсь к путешествию», — ответил Леонардо, стараясь, чтобы голос его звучал крепче, чем он был на самом деле. «О чем ты?» — изумился Эцио, обеспокоенный, что друг мог воспользоваться неким эвфемизмом. «Я не о смерти», — раздраженно отозвался Леонардо. «Я об Англии. Новый король заинтересован в усилении военно-морского флота. Я собирался отправиться туда и продать им мою подводную лодку. Ты же знаешь, венецианцы мне за нее так и не заплатили. Они так ее и не построили. Это к делу не относится». «Ты здесь мучаешься от недостатка идей?» — спросил Макиавелли. Леонардо возмущенно посмотрел на друга. «А ты бы назвал создание механического льва достойной идеей?» — огрызнулся он. «Это последняя просьба моего лорда. Механический лев, который ходит и рычит. А в конце на его груди должны отрываться дверцы и появляться корзина с лилиями», — фыркнул Леонардо. «Сама по себе идея неплохая. Но требовать сделать эту игрушку от меня, изобретатель летающих машин и танков и парашютов», — мягко вставил Эцио. «Он тебе пригодился? Весьма». «Хорошо», — Леонардо указал на поднос. «Разлейте себе вина сами. Мне не надо». Голос его стал тише. «Этьен прав. Сейчас моему желудку более полезно теплое молоко». Они помолчали. А потом Макиавелли поинтересовался: «Ты все еще рисуешь?» Леонардо печально покачал головой. «Да, хотел бы. Но я потерял силы. Я уже ничего не могу завершить. Я завещал Салаи Джоконду. Думаю, она пригодится ему, когда он станет старше. Франциск хотел и сам ее купить. Хотя, кстати говоря, сам я не дал бы за нее и двух пенсов. Это не самая моя лучшая работа. Мне больше нравится та, где я изобразил малыша Салая в образе Иоанна Крестителя. Он замолчал.